Глава первая. Александр Пименов, молодой журналист с кудрявыми светлыми волосами и голубыми глазами, недавно окончивший университет, но уже известный своими журналистскими расследованиями, сидел в кабинете и любовался пейзажем. И, надо признать, было чем любоваться. Здание редакции небольшой газеты «Южноморска» располагалось на холме, и из окон открывался потрясающий вид на бухту. Белоснежные катера бороздили кобальтовую поверхность моря, перевозя желающих на противоположную сторону. Шикарная яхта швартовалась у причала, и Александр завидовал ее пассажирам. Они-то наверняка не загружены никакой работой. Как и все недавние школяры и студенты, парень привык к регулярному летнему отдыху. Главный редактор, Виктор Владимирович Шелихов, обещал ему отпуск не раньше весны, и это огорчало Сашу. Раньше он ходил на море каждый день, а теперь выкраивал свободные часы, лишь выходные. Грустно. Однако ради места в редакции и интересных расследований, сделавших его имя известным в городе, стоило позабыть о своих прежних пристрастиях. Работа в газете всегда сулила много нового. Кроме проведения расследований, он бывал на презентациях проектов различных крупных компаний и знакомился с интересными людьми. Два дня назад генеральный директор фирмы устроил элитную вечеринку для Бомонда Южноморска и, конечно, пригласил прессу. Его непосредственная шефиня, начальник отдела информации Галина Егоровна Улыбина, пожилая дама с подкрашенными синькой волосами и мужским басом, дружески потрепала его по плечу. «Я терпеть не могу такие мероприятия. К тому же они противопоказаны людям моего возраста. Ты пойдешь вместо меня». Александр растерялся. «Но я и не спорь». Улыбина продемонстрировала ему золотые коронки на зубах. «Я уже стара, а ты в самом расцвете сил. Кроме копания в криминале, нужно учиться делать и другие вещи. Все в интересах газеты». Юноше ничего иного не оставалось, как отправиться на вечеринку, и, надо сказать, он об этом не пожалел. Мероприятие состоялось на даче у отца известной певицы, крупного предпринимателя и миллионера Геннадия Савушкина. Благодаря тому, что Савушкин приобрел участок в селе Соколино, эта территория стала страшно популярной. Поселиться здесь теперь могли себе позволить только очень состоятельные люди. Цены на землю взлетели с катастрофической быстротой. Савушкина окружили такие же толстосумы, как и он сам, выстроившие на берегу маленькой речонки огромные особняки с бассейнами и теннисными кортами. Дикий песчаный пляж привели в порядок, завезли чистый белоснежный песок, и богатые дачники отгородили свои места для купания от прочего люда. Многие жители города мечтали хоть одним глазком увидеть эту роскошную жизнь, однако высокие заборы надежно скрывали ее детали от посторонних. Александр, любопытный, как и все представители его профессии, тоже сгорал от желания попасть в волшебный мир богатых и знаменитых. И вот представился случай. «Лови каждое слово», — напутствовала его шефиня. «Потом я просмотрю материал, и мы решим, на каком аспекте заострим наше внимание. Знаю, колонку светской хроники ты еще не заполнял, поэтому можешь рассчитывать на мою помощь. А теперь иди домой и приводи себя в порядок». Парень не заставил себя упрашивать. Мать уже погладила для него белоснежную рубашку и купила модный галстук. Возможно, в пиджаке ему будет жарко, но ведь вся элита на такие мероприятия является в костюмах. Александр долго стоял под душем. Потом целый час крутился перед зеркалом, распрямляя непослушные кудри. Мать, проходившая мимо его комнаты и бросавшая на сына удивленные взгляды, весело рассмеялась. «Можно подумать, ты идешь на прием к английской королеве». «Почти». «Но раз почти, нечего и наряжаться». Он махнул рукой. «Ты ничего не понимаешь». «Да где уж мне?» — усмехнулась женщина. «Впрочем, Я этих толстосумов никогда не уважала. Она собиралась еще что-то добавить, но Александр поморщился. Прекрати. Ладно. Галина Ивановна прислонилась к стене. Поглядишь на них вблизи, а то понастроили заборов. Дома-то когда будешь? Юноша пожал плечами. Не знаю, наверное, поздно. Ты не волнуйся. Если перевалит за полночь, вызывай такси. Вон, сколько убийств и ограблений показывают по телевизору. А ты поменьше его смотри. Женщина вздохнула. Вот станешь отцом, тогда поймешь меня. Он подошел к матери и обнял ее. Мам, ну что ты со мной, как с маленьким? Не беспокойся, я тоже дорожу своей жизнью. Она поцеловала его в щеку. Ну иди. Только не вздумай выключить мобильный, как ты иногда делаешь. Не буду. Александр сел на катер, перевезший его на другую сторону бухты, дождался новой маршрутки и добрался до остановки Дубовой рощи. Его коллега Валентина, уже не раз бывавшая на подобных тусовках, подробно объяснила ему, как найти нужную дачу, и Пименов уверенно зашагал по асфальтированной дороге, усаженной серебристыми тополями. Опасаясь за свои новые летние туфли, молодой человек старался не наступать на острую гальку на обочине, однако это ему не удавалось. Мимо проносили шикарные машины, сдвигая его с дороги. Он заметил, большинство из них останавливалось возле нужного ему железного забора, и бравый охранник открывал ворота. Он пропустил Александра, покосившись на его удостоверение и махнув рукой в сторону огромной веранды. «Вам туда». Журналист вышел на дорожку и зажмурил глаза. На мгновение ему показалось, что он очутился в волшебной сказке. Внушительный трехэтажный особняк, выстроенный в непонятном ему стиле, поражал своими размерами. По обеим его сторонам разместились домики для гостей и прислуги. В середине участка располагался бассейн с голубой водой, именно такой, какую можно увидеть в бразильских сериалах. На клумбах пестрели цветы, воздух был напоен экзотическими ароматами. Александр так и застыл бы в молчании, если бы не какая-то женщина средних лет, взявшая его за локоть. «Проходите, не стесняйтесь». Она критически оглядела его новый костюм, и юноша покраснел. В этом доме даже прислуга разбиралась в материальном положении гостей. А гостей сюда слетело-съехалось великое множество. Девушки и молодые женщины в платьях самых разнообразных расцветок напоминали тропических бабочек. Мужчины в строгих костюмах, судя по материалу и покрою, далеко не дешевых, чинно стояли возле большого накрытого стола. «Тише! Идет хозяин!» — раздалось за Сашиной спиной. И тотчас стихли все разговоры. Геннадий Савушкин собственной персоной вышел на веранду. «Сегодня у меня знаменательный день», — миллионер говорил немного в нос, и в голове Александра завертелся вопрос, где он подхватил насморк. «Моей фирме удалось выиграть тендер на строительство большого развлекательного комплекса. Позвольте представить вам его макет». С этими словами он подошел к маленькому столику и сдернул покрывало с ловкостью фокусника. Толпа гостей двинулась к игрушечному зданию, восхищаясь и охая. Александр тоже поддался этому напору. Развлекательный комплекс ничем таким уж особенным не поразил его воображение. Может, в естественном виде он будет выглядеть лучше. Однако все окружающие выражали такие бурные эмоции, что Александр почувствовал себя профаном. Парень прислушался к общим разговорам. Надо же ему будет отобразить в статье реакцию гостей на новый проект. Наконец, хозяину празднества надоело рассказывать гостям о своем новом детище, и он пригласил всех на фуршет. На огромном столе краснели и желтели всевозможные фрукты, от привычных крымских до самых экзотических. Блестели бутылки со спиртными напитками, опять же, всех видов и мастей, а на закуску предлагались бутерброды с черной и красной икрой и семгой. Александру стало очень приятно, когда женщина в белой униформе поднесла ему поднос, уставленный рюмками и бокалами. Он взял бокал шампанского и отошел в сторонку, наблюдая за гостями. Насытившись, господа пожелали танцевать. Послышалась приятная негромкая музыка, и пары медленно закружились в такт. Журналист долго не раздумывал. Направился к хорошенькой брюнетке. Она недавно, как ему показалось, подмигнула ему. «Разрешите?» «Не возражаю», — кокетливо ответила она и положила руку ему на плечо. Во время танца Саша украдкой рассматривал партнершу. Она действительно радовала глаз. Высокая, стройная, с длинными красивыми ногами и тонкими чертами лица. Юноша станцевал с ней два танца и поглядел на часы. Маленькая стрелка приближалась к 10. Пора прощаться. Катера ходили только до 11 вечера. Он тогда так и не решился узнать, как зовут девушку, о чем потом очень пожалел. И вот сейчас, сидя в редакции, парень вспоминал тот волшебный вечер. Стукнула дверь, и в кабинет вошла Галина Егоровна. Она недовольно покосилась на молодого коллегу. «Мечтаешь? А статья готова? Шеф приказал поставить ее в завтрашний номер». «Надо ее немного доработать», — слукавил журналист. «Сделаю через час». «Врунишка». Теперь женщина улыбалась. «Ну как тебе вечеринка?» «Не так, чтобы очень». Она села напротив него. «А почему ты грустишь?» «Как ее звали?» «Поистине от женщины ничего не скроешь. Мы не зашли так далеко, чтобы спрашивать, как кого зовут», — ухмыльнулся он. «И напрасно. Вы можете никогда больше не увидеться», — заметила Галина Егоровна. Александр поспешил перевести разговор на другую тему. «Главный выражал какие-либо особые пожелания насчет моей статьи?» Она покачала головой. «Хочет, чтобы ты не задерживался. Ее еще нужно просмотреть». «Ладно, но не буду тебя отвлекать». Улыбина ушла, и парень прилежно трудился еще добрых полтора часа, а потом некоторое время перечитывал написанное. По его мнению, получилось весьма неплохо. Он понес материал Галине Егоровне. «Все сделал», — заявил Саша. «Дай-ка погляжу». Она пробежала глазами по строчкам. «Молодец, неплохо. Думаю, шеф твой материал не забракует». Главный действительно не забраковал статью, и опытная журналистка поделилась с молодым коллегой своими соображениями. «Твой первый успех в светской хронике. Завтра увидишь свою статью в газете». Она взглянула на настенные часы. «Рабочий день подходит к концу. Можешь уйти сейчас. Ты мне сегодня больше не понадобишься». Александр не заставил себя упрашивать. Из-за этой адской жары его рубашка взмокла от пота. Ему хотелось поскорее залезть под холодный душ. Дома никого не было. Мать молодого журналиста работала медсестрой в госпитале и сегодня как раз дежурила. Она оставила сыну записку. Суп и второе стоят на плите. Юноша вяло поковырял вилкой котлеты. Есть из-за жары ему не хотелось. Немного придя в себя после холодного душа, парень сел за компьютер и открыл электронную почту, заметив извещение о новом письме. Имя и адрес отправителя ни о чем ему не говорили. Просто набор цифр, возвещавший то ли о годе рождения респондента, то ли о чем-то еще. Правда, в том случае, если отправитель родился в этом году, он должен был помнить еще нашествие Наполеона. Жара, осязаемо сочившаяся в открытое окно, напрочь отбивала Саша на любопытство. Александр лениво читал письмо. «Здравствуйте, господин Пименов. Мы виделись с вами на вечеринке у Савушкина. Я выбирала удобный момент, чтобы поговорить с вами, но вы исчезли совершенно неожиданно. Я попала в неприятную историю, и мне необходима ваша помощь. Если вы захотите помочь, будьте сегодня в 6 вечера в кафе «Вязы». очень прошу вас подождать меня, потому что я не так-то легко сумею выбраться из дома. Однако я обязательно приеду и все объясню, не сообщая ни своего имени, ни фамилии. Если нам суждено увидеться, мы познакомимся поближе. С большим уважением. Пименов оторвался от экрана и почесал в затылке. Он не сомневался. Написала ему та симпатичная брюнетка. Недаром она действительно крутилась возле него. Но почему девушка ничего не сказала, когда они танцевали? Не о своей истории, а вообще ничего. Парень задумался. Впрочем, за ней могли наблюдать. И незнакомка не рискнул даже вымолвить слово. Да, скорее всего, так и было. Ведь пишет же она, что выбраться в кафе ей будет нелегко. Александр посмотрел на часы, они показывали начало пятого. Если он хочет встретиться с брюнеткой, ему придется поторопиться. И зачем она назначила свидание в этом кафе? Журналист не зря размышлял об этом. Кафе «Вязы» располагалось на окраине города, и его постоянными клиентами были либо шоферы-дальнобойщики, либо проститутки, отдыхавшие от интимных трудов на зеленых скамейках под большими вязами. Кухня оставляла желать лучшего. Впрочем, какой вообще ассортимент подойдет человеку, заглянувшему сюда на какие-то полчаса? Разумеется, гамбургер, куры-гриль, пиццы, пирожки со всевозможными начинками и популярное блюдо восточной кухни – плов, лагман и чебуреки. Ни одному здравомыслящему молодому человеку не пришло бы в голову назначить в «Вязах» первое свидание. И дальнобойщики, и проститутки – публика беспокойная. Здесь не раз вспыхивали драки, наряды милиции быстрехонько забирали нарушителей порядка. Неужели брюнетка, зная обо всем этом, не смогла подобрать более приличного места для встречи? Однако Александр тут же нашел оправдание для своей симпатии. Если девушке так трудно выбраться из дома, возможно, она просто живет неподалеку. Правда, в радиусе километра от кафе он не видел никаких жилых построек, но это объяснение все же показалось ему вполне логичным. Александр принял душ, облачился в свой лучший костюм и поспешил к остановке маршрутного такси. Кафе «Вязы» приютилось у дороги довольно-таки далеко от моря. Впрочем, окрестные пейзажи радовали глаз. Широкую зеленую поляну окружал крымский лес, преграждавший путь к горам причудливой формы, напоминавшим спину некоего доисторического чудовища и покрытым словно шерстью мелкими деревьями и кустарниками. Небольшое озерцо с зеленой водой окаймляли огромные вязы. Тут и там, как грибы из земли, торчали деревянные столики, выкрашенные в зеленый цвет. Владелец этой забегаловки нисколько не заботился о цветовой гамме, и посетители прятались от солнца под обычными пляжными красными зонтами. Само кафе представляло собой одноэтажное строение барачного типа. Многие блюда готовились прямо на улице, однако клиентов это не смущало. Хозяин не счел нужным установить в зале кондиционер, и от табачного дыма у многих с непривычки кружилась голова. Александр вошел в зал и сразу же зажмурил глаза и закашлялся. В первые минуты парень не понял, как нелепо он выглядит среди разношерстной публики в своем лучшем костюме. Но, осознав это обстоятельство, махнул рукой, да и что уже можно было сделать? Посетители оценили его одежку по своим меркам, и то и дело пронзали его недовольными взглядами. Пименов решил не смущаться, хотя и понимал, что выглядит как наследный принц в обстановке дешевого борделя. Как только появится прекрасная незнакомка, он возьмет ее и уведет подальше отсюда. Визит красивых девушек в подобную дыру никогда не приводил ни к чему хорошему. Однако время шло, стрелки часов уверенно приближались к половине восьмого, а брюнетки все не было. Журналист несколько раз порывался уйти — но некоторые фразы из ее письма останавливали его. Она просила подождать. Значит, все еще предполагает вырваться из дома. Парень мерил шагами поляну у входа в кафе. Солнце медленно заходило за гору, посылая прощальный привет уставшей за день земле. В некошенной траве стрекотали цикады. Юноша присел на краешек скамейки, нервно поглядывая на часы. Мягкий летний вечер навевал истому, и Пименов невольно задремал. Он очнулся, почувствовав, что кто-то трясет его за плечо. «Вам плохо?» Перед ним стояла некрасивая девушка с красным прыщавым лицом в белой униформе официантки. «Вы так долго сидели без движения?» И я подумала... Она смутилась. Александру отчего-то стало не по себе. «Да нет, я просто вздремнул. Знаете, устал на работе», — сказал он. Девушка явно обрадовалась возможности поболтать с симпатичным молодым человеком. «Я вас уже давно приметила. Кого-то ждете?» Друг обещал сюда подъехать. Официантка склонила голову на бок. «Долго же он едет. Из другого города. Может, попал в пробку?» Пименов мельком посмотрел на часы. Начало 9-го. Сумерки постепенно сгущались. У входа в кафе уже горел фонарь. «Вам чего-нибудь принести?» Он нехотя поднялся. «Знаете, наверное, я отправлюсь домой». Она грустно улыбнулась. «А как же ваш приятель? Возможно, он приедет в следующий раз». Перед уходом Александр на всякий случай заглянул в зал. Брюнетки, назначившей ему свидание, нигде не было. Значит, она так и не смогла вырваться. Юноша вздохнул и поплелся на остановку. Вечер заканчивался явно не так, как он рассчитывал. Но ничего. «По крайней мере, я хоть прогулялся», — вслух проговорил он. «Дома бы я уже сидел за компьютером и проходил очередной уровень сложности». Маршрутное такси подошло довольно быстро, и через полчаса он стоял на лестничной площадке возле своей квартиры и искал в кармане ключи. Как назло, рука долго не могла выудить их из кучи монет. Александр прислонился спиной к двери. Она неожиданно открылась, и журналист чуть не упал в коридор. От удивления он даже не успел испугаться. Впрочем, и чуть позже он отказался поверить во что-то плохое. «Мама, ты дома?» — спросил Пименов. Ему никто не ответил, и парень почувствовал, как его охватил липкий страх. Кто приходил в его квартиру и забыл закрыть дверь? Может, грабители? Тогда следует осмотреть комнаты и вызвать милицию. Журналист включил свет в прихожей и в гостиной и в ужасе отпрянул в коридор. Посреди гостиной стояло его любимое кресло, в котором спиной к нему сидел какой-то незнакомый темноволосый мужчина. «Что вам, черт возьми, здесь нужно?» — воскликнул Александр. «Кто вы такой?» Незнакомец не шевельнулся. Пименов преодолел страх и двинулся к непрошенному гостю. «Вы меня слышите?» Он обогнул кресло, смело взглянул на незнакомца и потерял дар речи. Понятно, почему мужчина не отвечал на его реплики. Пуля пробила его смуглый лоб. Тоненькая струйка крови стекала по лицу. Черные глаза невидяще смотрели на Александра. Пытаясь преодолеть внезапный приступ тошноты, журналист побежал к телефону.